Псалом 23. Псалом Давида. Господня земля и все, что наполняет ее, мир и все, что живет в нем, ведь он поставил ее на морях и утвердил на водах. Кто взойдет на гору Господню, кто встанет на святом месте его, тот, чьи руки чисты и чье сердце непорочно, тот, кто душу идолам не отдает и не клянется ложно. Он получит от Господа благословение и оправдание от Бога, Спасителя своего. Таково поколение, которое ищет его, ищет лица твоего, Бог Иакова. Врата, поднимите свои верхи, поднимитесь древние двери, чтобы вошел Царь Славы. Кто он, этот Царь Славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в битвах. Врата, поднимите свои верхи, поднимитесь древние двери, чтобы вошел Царь Славы. Кто он, этот Царь Славы? Господь сил. Он Царь Славы.